Душа живет, когда молитвой дышит. Тогда земное все так далеко, тогда она глаз Божий внятно слышит, и ей светло, отрадно и легко. Молись, мой друг, молитва укрощает, мучительны сомнения в сердце яд, живит больную, душу исцеляет. Не унывай, молись и верь, мой брат, молитва светлой веры. День радужный и в час бессилия, и верь, что слышит неизменный Бог. Молись, когда рассеет тучи, сомнения и тоски бессилен ты, когда свирепый ураган могучий мечты. Молитва светлой веры крылья, чтоб улететь от суеты тревог. Молись день радужный и в час бессилия, и верь, что слышит неизменный Бог. Молись, когда грозней бушует море, твоей ладье погибелью грозит, когда в нужде опасности и горе, не унывай, мужайся и молись. Молитва светлой веры крылья, день радости.